Ночной визит. Звонок в дверь заставляет меня вылезти из ванны, и я, обмотавшись в полотенце, иду открывать дверь. Я никого не жду, но уже не буду удивлена ничьему приходу. Даже если это будет президент США собственной персоной. Но нет, меня еще возможно удивить. Это Сергей. Он держит в руках букет цветов, а по его лицу видно, что он не совсем трезв. «Добрый вечер, Сергей Иванович», – радостно говорю я и кланяюсь ему. «Давай без этого», – бурчит он и протягивает мне шикарный букет белых лилий. «Я не ожидала вас увидеть сегодня, тем более у себя дома. Откуда вы узнали мой адрес?» «Я работаю с кадрами», – с трудом шевеля языком, говорит он. «И знаю о кадрах все. О своих кадрах в особенности». Я впускаю его в квартиру. Он проходит и, не разуваясь, направляется на кухню. «Есть выпивка?» – спрашивает он, но мне почему-то кажется, что ему хватит. «Нет, я обычно не пью дома», – отвечаю я. Сергей садится на стул и смотрит на меня хозяйским взглядом. «Симпатичное полотенце. Интересно, что под ним?» «Ты сам знаешь, что под ним?» «Видел сегодня и до этого имел честь лицезреть». «С чего ты решила, что я видел тебя обнаженной до сегодняшнего дня?» Я сажусь на стул напротив Сергея. Нас разделяет кухонный стол. «Потому что я все знаю, Сергей Иванович, и про подглядывание, и про просмотр вами моих интимных видеозаписей. Если бы не алкоголь, который так расслабляюще подействовал на моего босса, я думаю, что сейчас бы выражение его лица явно не было бы таким самоуверенным». «Кто рассказал?» – лениво уточняет он, окидывая взглядом обстановку моей квартиры. «Твоя невеста». «У меня больше нет невесты. Я абсолютно свободен и готов к новым отношениям». «Желательно». «Несерьезным». «Поэтому ты здесь такой пьяный и такой дерзкий?» Сергей хихикает. «А я думаю о том, что если бы он сказал мне эти слова еще пару недель назад, то сделал бы самой счастливой женщиной на свете. А теперь я не уверена, что хочу ввязываться в этот клубок страстей в мире IT-технологий». «Потому что хочу тебя», — говорит он и икает громко от души. «А мне кажется, что ты хочешь спать, а завтра с сожалением будешь вспоминать о том, что сегодня тут говоришь и еще наговоришь, если не уйдешь». «Я уволил твою начальницу. Я хочу, чтобы ты заняла ее место», — сообщает мне Сергей, как бы между прочим. «А ты меня спросил, хочу ли я занимать ее место?» Уточняю я, неуверенная в правдивости сказанных Сергеем слов и вообще в его адекватности. «Вот, пришел, спрашиваю». Он снова хихикает и громко икает. «То есть ты ехал сюда за 3-9 земель, чтобы спросить меня, хочу ли я занять место главного бухгалтера? Тогда как сам уже уволил мою начальницу?» – спрашиваю я. «Тебе не кажется, что последовательность твоих действий нарушена?» Он смотрит на меня, щурит глаза, потом неожиданно встает и, подойдя ко мне сзади, срывает с меня полотенце. «Я пришел, чтобы показать тебе, как сильно я тебя хочу и как давно. С утра у тебя была такая возможность, но кроме печати на заднице и автографа на груди я ничего не получила». Его руки скользят по моей обнаженной спине, потом оказываются на моей груди и сжимают ее. «У тебя невероятная грудь», — выдыхает он, и тут я перестаю сопротивляться и строить из себя обиженку. Я встаю и поворачиваюсь к нему лицом. Он поднимает меня за подбородок и нежно проводит языком по моим губам. Обвиваю руками его шею и отвечаю на его поцелуй. Наши языки снова сплетаются в бешеном танце. Сергей прижимает меня к себе, его руки сдавливают мои ягодицы, со всей силы вдавливая меня в свой пах, в котором я чувствую вставший член. Как я хочу его! Опускаюсь на колени, расстегиваю его брюки и достаю вставший горячий член, похожий на большой кабачок. Боже, он великолепен! Облизываю головку члена и слегка погружаю ее в рот. Он постанывает и гладит меня по волосам. Головка твердая и горячая. Я беру ее в рот и погружаю его член еще глубже, ощущая потрясающие размеры. Член входит в мой рот и выскальзывает обратно. Я руками помогаю ему, дотрагиваясь до тонкой кожи, соединяющей корень члена с яичками. Самое чувствительное место у мужчин. Потом мой палец проходит дальше и оказывается возле его ануса. Сергей дергается. Видимо, он не привык к таким ласкам. Хорошо, не буду пока трогать запретное место. Буду наслаждаться горячим инструментом у себя во рту. Он встал так сильно, что уже едва входит в мой рот наполовину. Я понимаю, что хочу почувствовать его внутри себя. Я встаю и, взяв Сергея за руку, веду в спальню. Там он раздевается, и я любуюсь его плоским животом и грудью, покрытой темными волнистыми волосками. Мощные бицепсы возбуждают меня не меньше его мощного пениса. Он стоит передо мной обнаженный и такой доступный. Раньше такое было возможно только в моих самых смелых фантазиях. Обнимаю его, прижимаясь к прохладному телу и ощущая на своем бедре его горячий набухший член. Он аккуратно укладывает меня на постель и раздвигает мои ноги. Выгибаюсь, подставляя ему свою вагину для того, чтобы он приласкал ее языком. Но Сергей будто не замечает этого и, целуя меня в губы, осторожно вводит в меня свой член. Низ моего живота торжествует, в нем самое ценное, что могло оказаться за последние годы. Именно этого мужчину я безумно люблю всей душой и хочу запомнить каждую секунду, пока он во мне. «Тебе не больно?» – тихо спрашивает он, продолжая вводить в меня свой член. «Мне очень хорошо. Войди в меня целиком», – горячо отвечаю я и приподнимаю бедра, давая ему проникнуть как можно глубже в меня. «Какая ты горячая, какая ты сладкая, моя девочка», – бормочет он, а его язык описывает круги вокруг моих сосков. Потом Сергей слегка кусает их, и импульс от этой сладкой боли несется вниз живота, заставляя меня застонать от эйфории. «Больно?» – снова озадаченно уточняет Сергей. Но вместо ответа я прижимаю его руками к себе, вдыхая запах его тела, который раньше мне снился по ночам. Он уже полностью вошел в меня, и я чувствую, как все пульсирует внутри от ощущения полной заполненности и в ожидании оргазма. Он начинает медленно двигаться, и я вижу, как напрягаются его мускулы на руках, и слегка кусаю его за руку. Вид красивых мужских рук меня безумно заводит, а то, что происходит сейчас, заводит меня так, как не заводило никогда раньше. Я чувствую, как моя промежность буквально течет, чтобы дать возможность члену Сергея входить в нее без лишних сложностей. Я шире раздвигаю ноги и издаю стон наслаждения. Внизу живота все напряженно ждет развязки. Но он двигается медленно, словно боясь навредить мне. «Быстрее», — шепчу я. «Быстрее, я хочу, чтобы трахал меня изо всех сил, сильно и страстно». Он смотрит мне в глаза затуманенным взглядом и слегка ускоряет темп. Но этот темп не дает мне возможности кончить, словно оттягивая приближение моего оргазма. Я прижимаюсь ближе к нему, вижу вздувшиеся вены на его шее. Сергей часто дышит и готов кончить. Так и происходит через долю секунды, когда он резко останавливается и, едва успев вынуть из меня член, извергает на мои ноги горячий поток спермы. Он трясется, словно замерзший котенок, и снова отводит глаза от меня, потом встает и выходит в ванную. Я лежу на постели, возбужденная, но не достигшая оргазма. Что происходит с этим парнем? И почему он такой скованный и боязливый? Его сперма уже превратилась в липкую смесь, стекающую с моей ноги на простыни. Вышедший из ванны Сергей, обмотавший нижнюю часть себя в полотенце, протягивает мне другое полотенце, чтобы я вытерла его сперму. «Наверное, я поеду домой», — говорит он. А мне его слова сейчас кажутся настолько неуместными, что даже становится обидно. «Да, конечно, езжай», – отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более равнодушно. И он собирается и уходит, оставив меня одну, не достигшую оргазма и преисполненную разочарования. Не знаю, что и думать. Меня так тянет к этому человеку, но в то же время меня терзают сомнения. Чего я в нем вообще нашла? Не зря же Эльвира говорила про него тому придурковатому парню, что Сергей в постели никакой. Мысли преследуют. Я не могу никак от них отделаться. Но ведь он пришел ко мне. Если бы я была ему безразлична, то он не появился бы на пороге моего дома. Думаю, нужно еще подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Я ведь поставила себе твердую цель – заполучить его. Так чего же мне сейчас идти на попятную? В понедельник на еженедельной планерке, на которой я теперь присутствую в качестве главного бухгалтера, не хватает моей начальницы и Эльвиры. Евгений смотрит на меня, криво улыбаясь. Сергей старается вообще на меня не смотреть, что снова повергает меня в пучину неуверенности в себе и ощущение того, что я что-то делаю или сделала неправильно. Сергей ведет себя со мной так, будто ничего не произошло между нами. Оставив в своем кабинете меня и Викторию Леонидовну, мы обсуждаем вопрос приема на работу ведущего бухгалтера, с должности которого я неожиданно оказалась главбухом. Я чувствую зависть коллег. А Евгений вообще не скрывает своего отношения к моему карьерному росту. Насосала себе высокую зарплату. Молодец. Жалеешь, что не можешь сам насосать себе ее? Завидуешь мне? Язвлю я в ответ на его жалкие попытки сделать мне больно. Надо будет. Насосу. Но не в этом месте. Эльвира уже звонила мне и звала на новое место. Она откалывается от микромира, забирает свое вложение, и теперь Иванычу придется почку продать, чтобы закрыть финансовую дыру. Теперь я понимаю, почему Сергей говорил про привлечение кредитных средств и отправку заявок в банке, работу по которым он поручил мне. Эльвира ушла, забрав свои деньги, оставив Сергея без финансов и статуса жениха. Сейчас она откроет фирму конкурента, и нам придется несладко. Я стараюсь не думать об этом, сидя в своем кабинете и рисую на стикере сердечки. Сложно сосредоточиться на работе, когда низ живота берет руководство над мозгом и диктует свои желания. Представляю Сергея голым. Представляю, как захожу в его кабинет и хватаю его горячий стержень. Оголяю головку и страстно целую. Я могу многое представить, но только от этих мыслей внутри вот-вот разразится пожар. У меня куча работы, отчетность, подача заявок на кредит, расчет зарплаты для сотрудников. А в голове мелькают воспоминания пятничного вечера. И снова волна разочарования накрывает меня. Ко мне заходит Виктория Леонидовна и кладет несколько резюме для рассмотрения. Еще и это. Может уволиться и вернуться к своему бывшему начальнику и снова заняться выпуском крекеров? С ним я хотя бы в последний раз достигла оргазма. А Сергей впрямь меня не радует своим отношением к сексу. После обеда старательно беру себя в руки и начинаю считать зарплату, обзванивать банки и приглашать на собеседование потенциальных помощниц. В этот вечер ухожу домой около полуночи, так и не доделав половину намеченной работы. Даже в приемной темно. Ни секретаря, ни Сергея, все уже давно разошлись по домам. Еще одна соперница. Рабочая неделя движется в каком-то бешеном ритме. Я едва успеваю рассчитать и начислить людям зарплату. Нарушаю сроки сдачи отчетности и по полдня трачу на проведение собеседований с ведущими бухгалтерами. Сергей ведет себя со мной строго по-деловому. Я понимаю, что, наверное, это конец так и не начавшихся толком отношений. Одна из девушек, пришедшая на собеседование, вызывает у меня чувство дежавю. Я не сразу осознаю, почему, а потом до меня доходит. Она же точь-в-точь я, только моложе лет на 5 и увереннее в себе процентов на 200. Виктория Леонидовна в восторге от ее опыта и подхода к работе. Поэтому девчонка через несколько минут уже оказывается на собеседовании в кабинете Сергея. Меня гложет обида и ревность. Интересно, Сергей заметит ее сходство со мной? Или ему претят все представительницы женского пола, хоть маломальски напоминающие меня? Зайдя в приемную, слышу громкий женский хохот, раздающийся за дверями кабинета босса. И меня еще больше начинает раздирать ревность, смешанная с обидой. Девчонка выходит через несколько минут в сопровождении улыбающегося во весь рот Сергея, который, увидев меня, обращается ко мне. «Мария Анатольевна, мы принимаем Светлану Николаевну в ряды наших сотрудников. Она теперь ваша подчиненная и готова приступить к работе в ближайшие дни». «Трудовая книжка у меня на руках», – добавляет Светлана Николаевна и, не скрывая с вожделением, смотрит на Сергея. «Сергей Иванович, я выйду на работу, как только вы скажете». «Это вам озвучит Мария Анатольевна. Зайдите ко мне, как только проводите Светлану Николаевну». Я киваю и вывожу за собой свою новую подчиненную. Та бежит рядом со мной, и я вижу, как трясется ее большая грудь, которая моложе моей ровно на 5 лет. «Так когда мне выходить?» – спрашивает она, когда я прощаюсь с ней. «Я вам позвоню», – шаблонно отвечаю я, стараясь избавиться от нее как можно скорее. «Но Сергей Иванович…» – начинает она, но я ее перебиваю. «Сергей Иванович сказал, что именно я озвучу вам дату выхода на работу. Я сделаю это, когда позвоню вам». «А когда вы позвоните?» – не отстает от меня эта молодая пиявка. «В ближайшее время. Я просто выталкиваю ее за двери офиса и иду к Сергею, преисполненная злости и ревности. Секретаря на месте нет, еще вчера она ушла на больничный». «Отлично, нам никто не помешает». Захожу в кабинет Сергея и закрываю за собой дверь на защелку. Сергей смотрит на меня с удивлением. «Что это значит?» Смотрю на него, сгорая от ревности. В моей голове проносятся мысли о том, как он трахает Свету прямо на этом столе. Я вижу, как его член входит в нее, а ее огромная грудь трясется от его фрикций. Она стонет и кончает. А потом кончает и он, напрочь забыв о моем существовании. Но пока этого не произошло, я ни в коем случае не допущу этого. «Она тебе понравилась?» – спрашиваю я прямо. На лице Сергея мелькает едва заметная улыбка. «Конечно. Если бы не понравилось, я бы не пригласил ее на работу». Я чувствую, как краска заливает мое лицо. Я готова вцепиться ему в горло, чтобы избавить от этой наглой улыбочки. «Ты будешь спать с ней?» – он пожимает плечами. «Возможно. Сейчас я свободный молодой человек и могу спать с кем захочу». Тут я не выдерживаю, быстрым шагом приблизившись к Сергею, даю ему звонкую пощечину. «Сучка!» – шепчет он и хватает меня за руку, от которой только что получил удар. В его глазах мелькают молнии. Он держит меня за руку, а на его щеке появляется моя пятерня. «Ненавижу тебя, похотливый гад!» – говорю я сквозь зубы, желая его всем своим существом. «Я тебя ненавижу, шлюха!» Я дергаю рукой, пытаясь вырвать ее, чтобы снова дать пощечину. Но он крепко держит ее, наверное, оставляя на моем запястье синяки. «Трахни меня!» Молю я его и прижимаюсь к нему низом живота. Чувствую твердость его члена и словно теряю рассудок. Сергей разворачивает меня к себе спиной и задирает юбку. Трусов на мне нет, я их перестала носить с этой недели в надежде на то, что произойдет чудо. Он толкает меня, и я падаю лицом на стол, подставляя ему задницу. Он хватает со стола линейку и бьет меня по ягодице. «Ты шлюха и сука! За это я сейчас оттрахаю тебя так, что звон в ушах будет стоять. Но сначала накажу». Я слышу его слова, и возбуждение, словно цунами, обрушивается на все мое существо. Он шлепает меня по заднице линейкой, потом достает из штанов свой большой тяжелый член и начинает стучать им по моим ягодицам. Я в восторге, но уже не могу терпеть. Я хочу, чтобы он уже трахнул меня. «Хватит, войди в меня!» Выкрикиваю я и, наконец, чувствую, как его огромный член врывается в меня, погружаясь целиком. Сергей настолько возбужден, что его движения просто сводят меня с ума. Он хочет сделать мне больно, вторгаясь в мою плоть со всей силой. Но я ощущаю только одно – приближение долгожданного оргазма, который, наконец, сотрясает мое тело, жаром обдавая нижнюю часть живота. Но Сергей не кончил. Он разворачивает меня к себе и, наспех расстегнув мою блузку, впивается губами в мою грудь. Я выгибаюсь ему навстречу, в моей голове снова проносятся мысли о том, как он ласкает грудь Светы, и я снова завожусь. Теперь мы трахаемся на столе лицом друг к другу. Сергей смотрит мне в глаза и, сдавливая мою шею, страстно целует меня в губы. А потом впивается губами в плечо. «Сука, шлюха, ты просто мерзкая дрянь, которая трахается со всеми подряд!» Говорит он, двигаясь во мне и часто дыша. «Ты не даешь мне покоя ни днем, ни ночью. Я хочу трахать тебя везде и во все дырки, потому что ты шлюха!» Я подхватываю его слова, ощущая, как растет волна возбуждения, приближающая меня к оргазму. «Да, я шлюха. И ты тоже шлюха. Трахал Элю, теперь будешь Свету трахать?» Он сглатывает и кивает, не переставая двигаться во мне. «Всех вас буду трахать. Сначала по очереди, потом одновременно. Ты будешь сосать мне, а она давать». Я отталкиваю его от себя, не дав кончить, и снова даю ему пощечину. Размечтался. «Думаешь, если ты тут босс, то можешь всеми нами распоряжаться на свое усмотрение?» Едва придя в себя, Сергей снова притягивает меня к себе, больно сжимая мою шею и вставляя свой член. «Вы сами будете ползти ко мне и просить, чтобы я отымел вас, и тебя, и Свету, и еще половину девок из офиса». Я начинаю сопротивляться, мне неприятны его слова. Я хочу быть единственной для него. А он тут начинает мне перечислять телок из своих фантазий. Но все мои сопротивления бесполезны. В конце концов, Сергей кончает и делает это в меня. Его тело вздрагивает, частое дыхание начинает выравниваться. И он снова превращается из развратного любовника в моего босса. «Когда выходит твоя подчиненная?» – спрашивает он, когда мы уже одеты и сидим за столом и пьем воду из стаканов. «Никогда», – отвечаю я. «Не собираюсь брать на работу потенциальную конкурентку». «А я думал, что ты уверена в себе», – усмехается Сергей. «Я тоже так думала, пока не встретила тебя. Поэтому эта девка работать тут не будет». Сергей меняется в лице, и я вижу, как он злится. «Черта с два! Я здесь директор, и я принимаю решение о том, кто будет работать в моей компании, а кто нет. И если ты будешь мне перечить, то живо вылетишь отсюда». Я возмущена. Что за отношения? Я не рабыня и не служанка, чтобы выслушивать от этого человека такие мерзкие вещи. Я встаю и громко ударяю дном стакана о стол. «Тогда я уйду». «Просто уйдешь? Я был о тебе более высокого мнения», — с усмешкой говорит он. «Тебя что-то не устраивает в работе?» «Я не согласна работать на таких условиях». «На каких условиях ты не согласна работать?» «Я твой босс. Ты мне должна подчиняться, а не перечить. Хочешь уходить? С катертью дорога». «Отлично. Пусть будет так. Пусть трахает свою Свету с утра до ночи. Пусть и страхаются до смерти. Мне уже плевать». Выхожу из кабинета, громко хлопнув дверью. «Нет, ну надо же, сколько времени потратить на этого идиота. Он неисправим. Смысл пытаться его завоевать, если он постоянно смотрит налево?» Это проклятое место развращает всех, кто сюда попадает. На пути к моему кабинету мне встречается Виктория Леонидовна. Она уточняет, когда мы примем новенькую. Я равнодушно пожимаю плечами и, зайдя в кабинет и взяв сумочку и пальто, спокойно иду к двери, чтобы покинуть здание микромира. На выходе меня встречает охранник Андрей. У меня до сих пор после того порева на совещании мурашки по телу, стоит только вспомнить. Смотрит на меня так, словно я ему должна. «Маша!» Он схватил меня за руку. «Чего? Отпусти! Мне пора домой!» «Всего 5 минут. Давай поговорим. Очень надо». «Ладно, только недолго. Я устала и хочу отдохнуть». Мы заходим в его подсобку. Мне в нос бьет запах спиртного. Видимо, квасит тут втихаря, пока никто не видит. Он кидается на меня и начинает обнимать. «Полегче! Ты чего себе позволяешь?» У меня от возмущения округляются глаза. «Я так хочу тебя. Не могу забыть тот миг, когда мы были вместе. Хочу спустить тебе в задницу еще раз». Меня трясет в нервном смешке. Что этот гоблин о себе возомнил? «Прости, Андрей, но меня это не интересует». «Прошу, один раз. Я буду нежен, обещаю. А потом вытрахаю тебя куда захочешь, дам пососать». Предложение слишком заманчивое. Нагло смеюсь ему в лицо. Но вынуждена отказаться. «Шлюха, думаешь, я не знаю, что ты с Женькой там вытворяешь каждый день? Он мне все рассказывает. Я все про тебя знаю». «Иди к черту, идиот». Я нервно пытаюсь освободиться от его хватки, но он резко сжимает меня, валит на грязный диван, его рука начинает щупать мою грудь. Пальцы умело прокручивают соски, заставляя меня пищать от боли и наслаждения. Полминуты я сопротивляюсь, а затем начинаю плыть. «Потекла, милая», — нежно шепчет он. «Я же знаю, тебе нравятся большие члены». «Я и крем приготовил. Специально для нашей встречи уже давно таскаю в сумке». Не вставая с меня, он дотянулся до какого-то пакета и извлек из него женский крем от морщин. Я рассмеялась. Это было довольно глупо, но что я ожидала от такого имбецила, как Андрей? Его рука снова оказалась на моей груди. А второй он запустил ко мне в трусики и стал массировать клитор. У меня потемнело в глазах от похоти. Все стало неважным в этот момент. Сама не заметила, как Андрей стянул с меня одежду и начал смазывать анус кремом от морщин. Я чувствовала, как его пульсирующая головка коснулась привратника, как стенки кишки медленно раздвигались под напором гиганта. Боли яркой уже не было, я ощущала какую-то мега-наполненность. Это было невероятное чувство. Я представила, что меня трахает сейчас Сергей, так было проще смириться с происходящим. Андрей трахал меня нежно, руками продолжая теребить мой клитор и грудь. Я готова была выть от счастья, так хорошо мне было в этот момент. Почти час он долбил меня взад. Я успела кончить 2 раза. А затем я почувствовала, как тепло наполняет меня изнутри. Андрей был доволен, а я устала, села на диван, ощущая, как из меня вытекает его любовь. «Больше этого не повторится. У меня есть любимый человек», — строго сказала я. «Может, хочешь пососать еще?» — с надеждой в голосе спросил он. «Ты можешь остаться до ночной смены еще 2 часа. Развлечемся». «Нет, спасибо. Мне пора». Я сухо попрощалась и ушла. Все мои мысли были только о Сергее и его словах. Всем сердцем я понимала, что пора уже думать о будущем. Хватит размениваться по мелочам. Таких Андреев и Евгеньев в моей жизни может быть предостаточно, а такие, как Сергей, на дороге не валяются.